В определенный момент люди в рубке отвлеклись на крейсер «Неустрашимый», который получил болванку в правый борт и вышел из боя, отстреливая во все стороны спас-капсулы. Поэтому яркая вспышка на голографическом экране, на котором крупным планом проецировался крейсер «Черных», застала их врасплох. Светофильтры сработали с задержкой в доли секунды, но этого офицерам хватило для того, чтобы материться сквозь зубы и протирать глаза. Когда зрение восстановилось, обзорный экран показывал вместо крейсера пустоту. «Что за?» – начал Дин, но был бесцеремонно прерван одним из офицеров, осуществляющих наблюдение. «Носитель!» – воскликнул он и вывел на голоэкран изображение носителя арварцев. Дин полюбовался на разлетающиеся в стороны неравные части того, что раньше было носителем, и вышел в общий канал. «Внимание эскадре! Сосредоточенный огонь из всех орудий по последнему крейсеру! Конвой! Прекратить разгон и лечь в дрейф! Кажется, мы победили!» «Адмирал, Лэр!» — подал голос офицер связи, «арварцы сдаются, готовы на любые условия, сделаем вид, что мы их не услышали, лейтенант!» — ухмыльнулся Дин. «Огонь не прекращать, есть, Лэр!» Лейтенант с обожанием посмотрел на командира. Через 10 минут с арварским крейсером хагданской постройки было покончено. Мелочь добивалась силами москитного флота и подоспевшего фрегата, один дал приказ на широкополосный вызов. После обработки данных корабельный эскин выдал, что с 95% вероятностью арварские корабли были разрушены неизвестными, и даже указал примерный район пространства, где они могут находиться. В то же время довольно мощная станция разведки ничего в том секторе не видела, как и в соседних секторах. Капитан линкора предложил послать на доразведку один из уцелевших фрегатов, но адмирал отказался. Если неизвестные меньше, чем за минуту уничтожили два не самых слабых корабля Содружества, то их явно не стоит злить. Захотят поговорить? Ладно. Нет, еще лучше. Если их не могут засечь сенсоры линкора, значит у них маскировка не меньше, чем на два поколения выше седьмого. А это значит, центральные миры, или кто-то из нелюдей, обладающими продвинутыми технологиями. У него и так сейчас будет забот полный рот. Надо собрать капсулы с выжившими, провести досмотр выбывших кораблей, уничтожить секретную аппаратуру. Еще и с этим грузом с подбитого грузовика надо что-то решать. Адмирал, Лэр, через полчаса позвал его связист неуверенным голосом. Есть связь с неизвестными. Отлично, обрадовался Дин, не обратив внимания на голос офицера связи, давай на центральную консоль. Поднявшись с кресла, он встал перед центральным экраном, расставил ноги на ширину плеч, заложил руки за спину и гордо вскинул подбородок. Дин знал, что в этой позе он смотрится со стороны наиболее эффектно. Не один час крутился перед зеркальной панелью, подбирая ее. Как только экран мигнул и на нем появилось изображение собеседника, Дин понял, что все, что было до этого, это были не проблемы. Проблемы начинаются прямо сейчас. Ноги предательски ослабли, потому что с голографического экрана, укутавшись в черный балахон и спрятав свою внешность в складках глубоко надвинутого капюшона, на него смотрел Спалот. «Лучше бы уж аграфы», — с тоской подумал Дин. Некоторое время Спалот молча рассматривал адмирала, а тот не решался первым начать беседу с высшим, которых даже аграфы боялись. В рубке повисла звенящая тишина. «Чшеловик», — наконец произнес Спалот своим легкоузнаваемым свистяще-шипящим полушепотом, от которого мороз прошелся по коже всех присутствующих в рубке, и складки его капюшона чуть качнулись, «ты вторгся в сцену наших интересов, убирайся, мы», — растерялся Дин, «мы не знали и просим искреннего прощения, готовы обсудить размеры неустойки». Послушав в ответ тишину, он набрался немного храбрости, пополам с наглостью и сказал, «просим дать нам возможность собрать наших выживших». И опять пауза секунд на 30, в течение которых люди боялись лишний раз глубоко вздохнуть. «20», — наконец ответил Спалот, «у тебя есть 20 стандартных шассов, чшеловик», после чего пропал с экрана. Связь прервана. Еще через минуту тишины доложил связист. И тут же все пришло в движение, раздалось невнятное бормотание нескольких человек. «Фух!» Дин рукавом комбиза вытер выступившую на лбу испарину, вроде, пронесло. Что он там сказал? Он повернулся к капитану линкора. 20 стандартных часов, связист, связь с эскадрой, быстро. Я вас научу шевелиться, а то растолстели тут на казенных харчах, как беременные скрулы. Есть связь, адмирал, Лэр. После сеанса связи со спалотом аратанцы зашустрили по системе, как тараканы по кухне ночью, При внезапно включенном свете, за 20 стандартных часов, немного больше земных суток, они умудрились подобрать все свои спас-капсулы и поковыряться в разбитых кораблях, переместить груз из подбитого транспорта на два уцелевших, разместив контейнеры на внешней обшивке и еще немного помародерить на арварских останках. Все это время мы висели над плоскостью эклиптики, наблюдая за гостями, с уцелевшими арварцами, которым повезло спрятаться в астероидном поле на своих внутрисистемниках. Переговоры не вели, но и специально не охотились. Парочку истребителей, неосторожно приблизившихся к аратанцам и передающих сигнал бедствия во всех диапазонах, просто уничтожили, ясно показав, что таким пассажирам не рады. Арварцев тоже понять можно. Сидеть запертым в железной коробке посреди черноты космоса без возможности покинуть систему и гадать, что у тебя закончится быстрее. Вода, еда или воздух, та еще пытка. Ну, дай им местный бог, чтоб вспомнили перед смертью лица своих рабов и что они с ними вытворяли. Ни капли жалости не испытывал. Ровно через 20 стандартных часов последний из ротанских кораблей покинул систему, напоследок передав радиосигнал, который подорвал реакторы на оставляемых здесь ротанских обломках. Могли и арварские заминировать. Я был бы не в претензии. А так пришлось лично лезть внутрь последнего арварского крейсера и все делать своими руками. Собственно, там ничего сложного не было. Изучивший диверсионные и инженерные базы из двух заряженных накопителей и одного реактора, такую хлопушку сделает, любо-дорого посмотреть. Время только пришлось потратить, разыскивая эти накопители, плавя по перекрученным коридорам среди парящих в пустоте замороженных трупов. Мама снова было попыталась включить маму и одного меня не отпускать, на что я ее заверил, что в пси-диапазоне никого из живых не чувствую, только трупы на борту. А трупов, как известно, бояться не надо, бояться надо именно живых. Так что пусть берет под удаленный контроль мой корвет и отгоняет этих живых, которые как раз полезли из астероидного пояса, чтобы я не боялся. Немного побурчав, мама согласилась с моей аргументацией, и не безуспешно. Когда я через 2 часа выполз на обшивку крейсера, обломков вокруг явно прибавилось. Оставив за кормой очередное краткоживущее рукотворное солнце, мы, наконец, покинули эту систему, направляясь к аномалии. Там отыскали и прихватили с собой астрофизический зонд, который установил еще основатель клана работорговцев. Нифиг за нами шпионить. После чего отправились домой, в Солнечную. Всю дорогу я терзался сомнениями, сработает ли наш план с лжесполотом, образ которого Машка надергала из моих воспоминаний, оставшихся после изучения информации по содружеству, или нет. Судя по реакции бравого аратанского вояки, в этой вселенной сполотов тоже боялись. Как он мгновенно потерял всю свою спесь и стремительно сбледнул с лица, когда увидел, кто с ним говорит. Аратанцы молчать не будут, ясно дело, рапорта напишут, или как у них тут это делается. Но, надеюсь, дурная слава сполотов заставит не проявлять излишнего любопытства имперцам. А если слух до самих сполотов дойдет, я мысленно махнул рукой. Судя по всему, про них столько слухов ходит, что слухом больше, слухом меньше, на общий фон не повлияет. В крайнем случае Намат прямым текстом сообщил мне, что у него имеется возможность закрыть червоточину лет на 100, то есть в течение этого срока она не сможет стабилизироваться. А там, как говорил Хаджа Насреддин, либо падишах помрет, либо ишак сохнет. Далековато будет, в этом случае, по системам скакать. Жаль. Ну да ладно. Посмотрим, кто через 3 года в гости пожалует. Глава 19. Пока мы неделю пропадали в космосе, Намат зря времени не терял. Прибыв на Фобос, мы имели удовольствие лицезреть практически разобранный транспорт работорговцев, а также вспомогательных судов, ботов и шаттлов. Транспортные средства Содружества проходили глубокую модернизацию по технологиям Джори. Заодно Намат скинул отчет о нейросетях и имплантах, которые удалось найти на борту и извлечь из бестолковок работорговцев. Ничего интересного там не было, разве что к уже известным мне образцам добавились инженер 5 метров, торговец 4 и медик 4, найденные в сейфе капитана. Там же нашлись пластинки с базами знаний, которые Намат немедленно переписал в свое хранилище, в очередной раз подивившись жадности аграфов, после того как пластинки рассыпались в пыль. После ментосканирования экипажа выделил еще несколько баз, объединил все это вместе, включая знания из моей головы, исключив повторяющуюся информацию. Так что мне, по словам Намада, Скоро снова придется лезть в медкапсулу на обучение. В базах Содружества добавились новые разделы. В материальном плане экипаж этого транспорта тоже не был обделен, в отличие от предыдущего, как в виде обезличенных чипов, так и информации, извлеченной из памяти, где фигурировали анонимные считы. К счетам клана вряд ли у меня доступ будет к тому времени, когда я высуну нос в Содружество. А вот анонимные считы и тайное убежище самого Намди, где, судя по его воспоминаниям, собрано немало материальных ценностей, будут весьма кстати. Заодно в сейфе были обнаружены устройства, которые Намат определил, как сломанный развлекательный и обучающий комплекс для детей младшего возраста третьего поколения. Глава клана работорговцев был на 100% уверен, что это загадочные артефакты не менее загадочных древних и собирался выручить за них неплохую сумму. Ну, может, в Содружестве этот мусор действительно что-то стоит. Аратанцы Дим и Кол упоминали, что на обломках оборудования Джори можно миллионером стать. Кроме этого было собрано более десятка персональных эскинов, внешние хранилища данных, планшеты, считыватели кристаллов с базами знаний и прочая мелочевка, которую Намат собирался пустить на ресурсы, но я попросил его не торопиться с этим. В загадочном контейнере, принадлежащем главе клана, прятался флайер, атмосферный аппарат, с возможностью кратковременного выхода в космос. На кой хрен Намди таскал его с собой, непонятно. Единственное, что Намат мог пояснить, эта модель считалась роскошной и стоила немало. Статусная вещь, типа, как у нас скоро будет 500-й мирин, непонятно. Пока оставим, в переработку пускать не будем. Но перед посещением медкапсулы, на Землю, необходимо показать соседям, что мы живы. Да и ночку кто без меня мучить будет? 2 дня мы вели себя как обычные люди, гуляли по городу, в парке, сходили на озеро, короче, вовсю светили лицом. На 3-й состоялся разговор с мамой и Намадом, который присутствовал в виде Сергея Павловича. Мама все еще была под впечатлением от проведенной операции и сказала, что к эмиграции в космическую цивилизацию с такими волчьими законами пока не готова. В принципе, здесь я ее поддержал. Лучше я один сгоняю и на месте разузнаю, что там и как, а уж потом можно будет и остальных перетащить, если захотят. Но, когда будем уходить, транспорт арварцев я ей оставлю, на всякий случай. Да и арварские боты с шаттлами. На Луне кратеров и пещер много, есть где спрятать. Затем слово взял Намат и сообщил, что в Солнечногорске вести дела становится некомфортно. Либо уходить в другое место, либо придется развязывать маленькую войну, которая неминуемо привлечет внимание органов, а значит тоже уходить. Бандиты, поинтересовался я, если бы, вполне натурально усмехнулся Сергей, с этими, как раз, сейчас проблем нет. Сынок первого секретаря горкома, ХМ, ты сказал, сейчас с бандитами проблем нет, а что, были, ну, неопределенно пожал плечами Сергей, хоть чисто сработал, поинтересовался я, сюда же никто не пришел, вопросом на вопрос ответил Сергей. А кому надо, выводы сделали. Что предлагаешь? Спросил я. Кооператив продать. Тут же ответил Намат. То есть Сергей, деньги неплохие предлагают. Я перебираюсь в Москву и регистрирую на себя новую организацию. Так и мне удобнее дела вести с заокеанским коллегой будет, и вам спокойнее. Скоро времена непростые настанут для деловых людей. Это точно. Согласился я. Мама, возражений нет? Никаких, ответила мама. Только я опять безработной останусь. «Де Юре, без проблем», – заявил Сергей, – «первым человеком, которого я возьму в штат, будет Наталья, только на скромную должность, материально неответственную и не попадающую под уголовное или административное преследование», – быстро вставил я, – «без проблем», – повторил Сергей, еще и с ненормированным графиком. «Наталья, как вы смотрите на должность консультанта?» «Консультанта чего?» – растерялась мама, – «это не важно», – отмахнулся Сергей. На работу ходить не надо. Официальная зарплата по нижней тарифной сетке. Появитесь в конторе пару раз в месяц, и все. Причем один из этих 2 раз для того, чтобы зарплату получить. Работа мечты. Улыбнулась мама. Работа мечты нам еще предстоит. Влез я, Намат, то есть Сергей, надо привыкать, чтоб на улице не ляпнуть. Ты определил примерное местонахождение астероида? Давно уже, ответил Сергей. Что предлагаешь? Во-первых, Наталье необходимо доучить базу пилот. Кстати, не забудьте получить ППН-7, он неплохо помогает в пилотировании и навигации. Ты еще не получила, удивился я, забыла, призналась мама. Далее, продолжил Намат, я уже модернизировал планетарную станцию разведки, добавив к ней модуль гиперсвязи. Если адаптировать к языку землян, можно ее назвать геологической станцией, хоть и не совсем верно по смыслу. Все, что имеет приставку «Геа», относится только к планете Земля, так как Геа, богиня именно этой планеты в мифологии одной из предшествующих цивилизаций на планете, известной вам как Древняя Греция. Да-да, мы в курсе про древнегреческую мифологию. Дальше что? После окончания изучения базы Натальи вам предстоит совершить прыжок в примерную область, где предполагается наличие объекта. Затем, используя бортовые датчики корвета, засекающие гравитационные возмущения, определить более точное местоположение объекта и разместить на нем станцию. «Все?» – спросила мама. «Просто было на бумаге», – пробормотал я. «Намат, ты помнишь скорость этого объекта и сколько раз нам придется прыгать в межзвездном пространстве? Если не ошибаюсь, гравитационные двигатели там не работают. Топлива хватит для плазменных, полной заправки должно хватить на разгон до активации гипердвигателя 4 раза. Тем более, рядом с объектом вы сможете задействовать гравитационные двигатели», — невозмутимо ответил Сергей. «Мои расчеты, переданные мне сами собой из будущего, показывают, что это возможно. Скорость действительно является опасным фактором. Одному из корветов, на котором будет размещена станция, придется совершить варп-прыжок по пути следования объекта, разогнаться до колоннулевой скорости сближения с объектом и только потом выгрузить станцию в космос. Далее она начнет действовать самостоятельно». «Весело», — присвистнул я. «Сможешь условия для тренажера задать?» «Сделаю», — кивнул Намат. 9 вечера. Он поднялся. «Пора на ночную смену». «Что, и ночью плюшки с сосисками покупают?» — не поверила мама. «Пока электрички ходят, довольно охотно берут», — кивнул Сергей. «Потом, зачем ночью там сидеть?» – спросила мама. «Потом в реализацию идет товар, актуальный ночью. Алкоголь, сигареты, что там еще?» – пояснил я. «В основном», – невозмутимо подтвердил Сергей. «На контрольную закупку нарваться не боишься?» – спросила мама. «Нет», – коротко ответил Сергей, не развивая темы. «Кстати, все хотел спросить, да как-то не до этого было». Я потянулся за столом, под неодобрительный взгляд мамы. «Продавщицы не подворовывают?» «Нет», Сергей был немногословен. «Почему?» – удивился я. «Они, в смысле продавцы в Союзе, кажись, всегда воровали. Тем более, две молодые девчонки. Контроля никакого. А так хочется платьишко или курточку купить. Хорошая зарплата», – пояснил Намат. «Возможность приобрести товар по цене закупки на заводе. Видеокамеры наблюдения, о чем им было донесено в доступной форме. И предупреждение, что по факту кражи последует уголовное наказание. Слезы и слова «простите, я все верну и больше не буду» ничего не дадут. 3 года колонии. Сурово. Покрутила головой мама. Очень натурально фыркнув, мотором со двора выкатила шестерка, на которой Сергей ездил по доверенности. Выбравшись на крыльцо, я вежливо поздоровался с соседкой, ковыряющейся на своем огороде, и уставился на наш участок. Несколько яблони, ровные грядки огорода, на которых даже что-то росло. Вот уедет Сергей, и кто всем этим будет заниматься? Действительно, что ли, кислотой залить? Прихлопнув комара на шее, поспешил ретироваться в дом. Можно было и сегодня двигать на орбиту, но, по обоюдному согласию, решили переночевать на Земле, в нормальных кроватях. Через 4 декады мама добила базу пилота, и я обновил базы по содружеству и отточил порядок действий при выгрузке станции на астероид. 2 дня на перерыв, и мы ушли на поиски зловредной каменюки, которые продлились больше месяца. Да, объект был огромен, но по сравнению с ограниченным сектором космоса он был даже не иголкой, пылинкой в стоге сена. Алгоритм поиска выглядел следующим образом. Прыжок из солнечной в предполагаемую точку нахождения астероида. Уточнение координат. Разгон до зарядки контура гипердвигателя на плазме. Опять уточнение. Второй разгон на плазме. Третье уточнение и возврат в солнечную. Перспектива остаться навечно в межзвездном пространстве с сухими топливными баками реально пугала, так что мы не рисковали. Когда после неизвестно какого по счету прыжка мы вывалились рядом с астероидом, я испытал прямо физическое облегчение, так как топливо оставалось на возвращении в солнечную горячку, пороть не стали. Хоть и было огромное желание покончить со всем этим одним махом, тем более, сейчас у нас была возможность задействовать гравитационные двигатели. Более 3 часов сопровождали объект, медленно отставая и тщательно фиксируя все параметры, одновременно передавая их Намаду по станции гиперсвязи, установленных на корветах. После того, как данные начали поступать с перебоями из-за увеличившегося расстояния, ушли домой, благо контур гипердвигателя был давно заряжен. По уточненным данным Намат подкорректировал алгоритм проведения операций. После чего я пару раз обкатал ее в тренажере и через два дня станция развернулась на поверхности астероида. Сам процесс проходил довольно скучно. Мне даже управления касаться не пришлось. Всем рулил эскин корвета в связке с ПОМом, ведущую роль которого занял помощник навигатора. Мне в этом спектакле отводилась роль зрителя. Ну и командира, готового в любой момент активировать окно гиперперехода, если что-то пойдет на так. Как только от Намада пришло подтверждение, что станция развернулась и прислала первый отчет, сразу же ушли в солнечную, а потом неделю грели пузо на Бали. Удалось захватить конец сухого сезона. Вернувшись, как раз проводили Мишку в армию, куда он решил сходить, взяв академический отпуск в институте. Мама сначала возмущалась, но я ее успокоил, объяснив, что в моем времени было то же самое, и своими воплями она ничего не добьется. Вернется он живой и здоровый через два года, повзрослеет только. Пока мы гонялись за астероидом, потом отдыхали, Намат успел превратить транспорт работорговцев в тяжелый буксир с технологиями Джори. И теперь он и буксир, приписанный к добывающей станции, тащили первую из четырех секций крыльев Эльмы в астероидный пояс. По расчетам Намада на перемещение всех секций уйдет не менее полугода. Все-таки буксиры, не корветы, и расстояния в космосе огромные. Мама опять улеглась в медкапсулу на учебу, я же, прихватив десяток ремонтных дроидов и малый инженерный комплекс, занимался расчисткой и восстановлением внутренних объемов на буксируемом обломке. Намат, конечно, руку сюда приложил, но дел еще оставалось много. Установив сначала график работ по стандартам Содружества и Джори, 8 рабочих дней плюс 2 выходных, быстро понял, что мое детское тело с моим самомнением не согласно, так что быстро перешел на 3 плюс 2. Ночка была только рада. В таком режиме прошло 3 месяца. Мама училась, я нарабатывал реальный опыт по базе инженер, периодически заглядывая в медкапсулу. Намат таскал и восстанавливал обломки. Себя любимого он решил перемещать в последнюю очередь. На носу был очередной, 1990 год. От перестройки народ уже воет. Продукты с полок магазинов исчезают раньше, чем успевают появиться. Межэтнические столкновения, митинги, забастовки, ОМОН с дубинками, преступность, авиационные и железнодорожные катастрофы, жуть. В то же время, основная часть людей не рвет на себе волосы. Да, население недовольно решениями правительства, но надо как-то продолжать жить дальше. Не знаю, когда мама успела договориться, но Новый год мы встречали в деревне у бабушки. Туда же подтянулась тетка со своим хахалем. Дед заколол хрюшку, мы подвезли свежих овощей и фруктов, чем вызвали немалое удивление у присутствующих. Тетка обеспечила алкоголем и сладким. В общем, душевно посидели. Ночка, захваченная нами, даже уезжать не хотела. Пришлось ловить по всему огороду, применяя все знания и навыки, полученные из баз знаний. В конце января Намат отрапортовал, что все части рейдера крыльев Эльмы находятся у астероида и можно приступать к полному восстановлению корабля. Кроме того, были получены очередные данные от планетарной станции разведки, оставленной на астероиде. Ей удалось пробить внешний слой космического скитальца в самом тонком месте, на перемычке, и добраться до ядра, если можно так выразиться. Выяснилось, что внутренняя часть этой двойной планеты, а это оказалась именно планета такого вот необычного типа, состоит из инириума, редчайшего вещества в нашей галактике, пока неизвестного землянам, зато прекрасно известная Джори. Его физические свойства вызвали восторг среди конструкторов, и они уже мечтали, как будут обшивать свои изделия непробиваемой броней, когда всплыла одна особенность этого металла. При контакте с миллирием, тоже неизвестный землянам и редко встречающийся металл, у инириума начинался неконтролируемый процесс распада с высвобождением огромного количества энергии. Проще говоря, происходит большой бум. Военные пытались использовать вновь полученную информацию для создания боеголовок, но не сложилось. Два этих металла очень нестабильно вели себя рядом друг с другом, так что после сотни экспериментов и трех разлетевшихся в пыль лабораторий проект закрыли. Тем более, вскоре было открыто антивещество, которое тоже само по себе не подарок, но ученым удалось создать капсулы, которые могли сдерживать деструктивные порывы нового вещества, и военка перевела фокус своего внимания на него. Казалось бы, проблема решена, осталось синтезировать миллирий на производственном комплексе и дело в шляпе. К сожалению, как оказалось, миллирий – один из немногих металлов, который синтезу не поддавался, и найти его можно было только рядом с молодыми звездами, в которых только начиналось формирование планетарной системы. По классификации землян, это звезды спектрального класса О, А и В, и тут вылезла еще одна проблема. В зоне досягаемости корветов, с гарантией возвращения, находится только одна звезда такого класса. Это Регул в 77-79 световых годах от Земли. Все остальные звезды подобного класса достижимы только на рейдере. Хоть вероятность того, что Регул прямо вот так сразу подарит нам необходимое вещество, стремилась к нулю, проверку необходимо было произвести. Корвет разведки обзавелся дополнительным оборудованием в виде шахтерского сканера, и, после небольшого разгона, мы с мамой двинулись к далекой звезде. Спустя 2 недели и каскаду прыжков пришлось признать, что вероятность оказалась сильнее удачи. В системе Регула миллирий не обнаружился, да и старая она была уже для него, по меркам Вселенной, конечно. Основные планеты уже сформировались и сейчас обзаводились своими собственными спутниками. О какой-либо жизни в этом аду речи, конечно же, не шло. Жесткое излучение звезды и отсутствие твердой поверхности на планетах исключало такое слово. Полюбовавшись на необычное зрелище и сделав несколько красивых видеозаписей, вернулись в солнечную несолоно хлебавши. Мама опять ушла в учебу, усваивая базу исследователя, я снова принялся помогать Намаду с восстановлением, что ему не очень нравилось, так как я нарушал его внутренние планы. Прямо запретить не вмешиваться он мне не мог, зато нашел чем отвлечь. В один прекрасный день он намекнул, что неплохо было бы поискать ценные ресурсы в окрестных системах, а то много энергии уходит на преобразование доставляемых с Земли материалов, а так можно автоматическую добывающую станцию в астероидное поле забросить и раз в неделю вывозить концентрат. Ну а если привлечь к этому делу арварский транспортник, то один раз в 3 недели. Таким образом, на полгода я превратился в исследователя окрестностей Земли. Сделав со мной из любопытства пару рейсов, мама заявила, что лучше она будет в капсуле новые знания получать, чем рядом со мной от скуки помирать. И она была права. Сам процесс был однообразным и неимоверно скучным. Проходил в автоматическом режиме. При появлении в системе корвета разведки проводилось общее сканирование. Если было перспективное поле, корабль выпускал с десяток зондов до разведки и сам приступал к сканированию астероидов, двигаясь над плоскостью скопления. Времени на это уходило 5 дней, после чего следовал прыжок в следующую систему, или домой, на отдых. Фактически, человек на борту нужен был лишь для того, чтобы дать команду на гиперпрыжок. Сразу же после 2-го рейса я потребовал у Намада, чтобы на корвет установили медкапсулу. Отработка в тренажере различных ситуаций помогала бороться со скукой. Также от скуки спасало постоянное общение с Машкой и Помом. Конечно же, никуда не делись упражнения по развитию мозговой активности и упражнения с ПСИ, в котором я продвинулся довольно далеко. И не совсем понятно, что на это повлияло, усиленные занятия или наличие Машки, которая, помимо своих основных функций, выполняла обязанности большого пси-импланта. Считывание эмоций в толпе мне сейчас давалось не в пример легче, чем было даже до появления в этой вселенной. В чем я убедился, время от времени нанося визиты в мегаполисы, но я все равно предпочитал закрываться наглухо, ибо ощущения от эмоционального фона сотен людей вокруг были крайне неприятны, как будто эти люди пытаются что-то тебе нашептать в уши, каждый свое, и, вроде, отдельные слова можешь разобрать, но в основном слышишь равномерный гул, разве что кто-то что-то выкрикнет внятное. Так воспринимался всплеск сильного чувства, страха, например, когда при переходе дороги удалось увернуться от мчавшейся машины. Интуиция тоже поднялась. При концентрации я мог с 95% вероятностью сказать, что произойдет в течение минуты со мной и вокруг меня. Энергии жрало немерено. Более часа в таком состоянии продержаться не смог, после чего неделю восстанавливал внутренний запас энергии. Таким же энергозатратным оказалась еще одна особенность моей пси-направленности. Задав вопрос, я мог получить на него правдивый ответ, даже если человек мне соврет. Я просто знал правильный ответ еще до того, как человек начинал говорить. Эдакий детектор лжи на ножках. Но опять же, пси-энергия. Намного легче человека было проверить на обычном полиграфе, а при возникновении каких-либо подозрений утащить к Намаду и засунуть в медкапсулу на ментосканирование. или вообще использовать полевой ментоскоп, если фигурант не представляет ценности. Ну и ментальные закладки и блоки. С ними я познакомился еще при изучении базы «Диверсант». Сейчас процесс внедрения начал проходить значительно легче. Нет, волшебником из детских сказок, который за секунду берет под прямое управление человека, как ремонтного дроида, я не стал. Попотеть все равно придется и одним сеансом не отделаешься. Но энергии стало уходить намного меньше. Мама тоже в деле освоения пси неплохо продвинулась. Себя она телепортировать еще боялась, но вот вес в 80 кг на расстоянии до километра закидывала вполне уверенно. Пока только неживую материю и только в ту локацию, где побывала сама, с живой материей пока не выходила. Мышки прибывали в точку назначения хладными трупиками. При исследовании систем была обнаружена планета, на которой развилась жизнь, находящаяся в зоне обитаемости экзопланета у ближайшего аналога Солнца, Дельта Павлина, могла похвастать копошащейся живностью в своих мелких и горячих океанах. И пускай живность была одноклеточная, по типу наших инфузорий туфелек, зато уже активно передвигалась и жрала себе подобных. Обрадовавшись, я поспешил поделиться этой новостью с мамой и Намадом. Изучив пакет данных, Намад энтузиазма, в отличие от мамы, не проявил, и сообщил, что самозарождение жизни у звезд подобного класса – обычное явление. Сможет ли она подняться на следующую ступень эволюции – уже вопрос. Она вполне может чувствовать себя комфортно в этих условиях и не развиваться миллиарды лет, либо развиться в единый организм амебоподобных. Он самый симбионт в моей голове, живое тому подтверждение. Или просто угаснуть, не оставив от себя ни следа. Такое тоже встречается сплошь и рядом. Вот гад, сбил, как говорится, на взлете. После 13-летия мой организм дал команду старт на программу взросления. Буквально в течение 2 месяцев я со своих 165 прыгнул в высоту до 188. Плечи раздались вшире, вообще фигура стала мужской. В принципе, в первом детстве оно примерно так и было. Правда, рост у меня окончательный был пониже, 187, но все равно вел себя как слон в посудной лавке, пока не привык к габаритам тела. Вечно что-нибудь зацеплю или уроню. Сколько чашек и тарелок перебил, страшно вспомнить. Габариты ладно, куда неприятнее проявил себя гормональный выброс. Начали одолевать посторонние мысли, а по ночам мучить, хотя нет, доставлять наслаждение эротические фантазии. И организму глубоко плевать, что мне, вообще-то, уже за 40. У него свой биологический возраст и свои реакции. На мое требование привести гормоны в норму что Намад, что Машка ответили категорическим отказом. Объяснили это тем, что это естественный процесс и вмешательство может только навредить. Так что пришлось решать проблему по старинке. Нет, не запираться в комнате в одиночку. Зачем? Когда есть развитая индустрия женщин древнейшей профессии. А морально, не буду спорить, каждый имеет право на свое мнение. В любом случае, для любого 13-летнего пацана это был наиболее легкий путь получить желаемое. Вот с первым местом я немного дал маху. В свое время много читал отзывов о Таиланде, как там все здорово, но побывать как-то не удалось. Решил заполнить пробел и отправился за экзотикой. Жестокое разочарование. Нет, Леди Бой мне не попался. Слава богу, но исполнение. Раньше я слышал выражение «бревно в постели», но до этого раза такие не попадались. Так что я как бы привык к обратной связи от партнерши. А тут, вот реальное бревно, без кавычек. Легло, узкоглазую морду в сторону отвернуло и ни малейшего шевеления. Только кряхтело недовольно. Вроде и девка молодая, и симпатичная. Короче, если бы это был мой действительно первый раз, проблемы психологического плана были бы обеспечены, вылечили наши красавицы. Тем более, в эти годы проблем с контингентом в крупных городах на территории СССР не было. На любой вкус и цвет. Паспорт не спрашивают. Ну а визуально я на 13 никак не тянул. Может быть, еще осталась детская припухлость на губах и коже лица, еще не познавшая бритвы, но на такие мелочи внимания не обращали. Вот уж кто отдавался со всей страстью и исступлением. Создавалось впечатление, что они это делают в последний раз в жизни и утром их расстреляют. Поэтому сейчас хотят взять от жизни все. В космосе дела шли своим чередом. Намад изучил данные, которые я собрал, выделил 2 системы и попросил отволочь туда шахтерские станции. Для этого предоставил переделанный арварский грузовик. В его необъятные трюмы легко вошли и станции, и пару десятков контейнеров для готовой продукции, и 2 комплекта разведзондов для контроля системы. После переделок грузовик сменил обшивку, вооружение, гипердвигатели и основной комплект ремонтных и противоабордажных дроидов. Дополнительно обзавелся главным эскином, который Номад выделил из своих зипов, парочкой реакторов, варп и гравитационным двигателем. Кроме того, на обшивке появились дополнительные нашлепки, скрывающие торпедное, ракетное и плазменное вооружение. Сенсоры обнаружения, системы связи, эмиттеры силовых щитов были заменены полностью. Медсекция и внутренние бытовые устройства улучшены настолько, насколько это возможно. В потайной секции медсекции спряталась медкапсула Джори с набором расходников. При этом внешние силуэты и внутренние объемы не оставляли у наблюдателя сомнений, что перед ним именно арварский большой транспорт снабжения, немного модернизированный, но не более того. Короче, поступил точно так же, как он поступил с кораблями Содружества в будущем. Боты и шаттл прошли аналогичную модернизацию, а дроны заменили истребители, спрятавшись от любопытных глаз в отгороженной части ангара. Выгрузив станции с контейнерами и расставив разведзонды по системам, где происходила добыча, я, фактически, превратился в космического дальнобойщика. Все мое участие в восстановлении рейдера сводилось к тому, что я раз в декаду летал к станции, сбрасывал ей пустые контейнеры, забирал полные и возвращался назад. Пару рейсов сделала со мной мама, но это было еще тоскливее, чем разведка систем, да и мое раздерганное гормонами состояние не настраивало на задушевные беседы. При возникновении спора возникало иррациональное желание психануть, нагрубить и обидеться. Умом я понимал, что это так себя проявляет при пресловутой переходной возрасте, поэтому от споров частенько увиливал. Но вообще-то это было странно. В моем первом детстве все происходило намного спокойнее. Возможно, внешнее окружение действует. Тогда я больше времени проводил с друзьями, да и мама трудилась. Так что полноценно мы пересекались только на выходных. А, и когда она мне уроки помогала делать, не скупясь на эпитеты, как в том анекдоте, разговор двух преподавателей. Ну и группа мне в этом году попалась тупая. Что так, представляешь себе, объясняю теорему, не понимают. Объясняю второй раз, не понимают. В третий раз объясняю, сам уже понял, а они не понимают.